Петрович, не бери в голову, сделаю как надо, не беспокойся. Дуся, я хочу тебя предупредить. Скорее всего, за ним будет топать еще одна наружка чужая. Его поведут из конкурирующей организации. Из ФСБ, что ли? Ну, как бы. От бывшего КГБ, так скажем. Эти ребята большие злыдни. Постарайся сразу взять их в поле зрения. Нам с тобой важно, пропасут они его до места назначения. Будь внимательна, Дуся. И очень осторожно, как никогда. Я тебя очень прошу. На тебя все мои надежды теперь. Москва, черный мародер, гон. Может быть, как глазница для ока государева в Москве городской прокуратуры, Новокузнецкая улица очень даже неплоха. А вот для слежки прямо беда. Она пряма, узка, и отсутствует на ней какие-либо естественные укрытия, за которыми может маскироваться филер. Поэтому десант припарковался метрах в 150, не доезжая проходной прокуратуры, и смотрел через стекло в бинокль на воротике зеленого ампирного дома, откуда должен был появиться мамочка. Лэмбит занял такую же позицию с другой стороны от выхода, хотя биноклем не пользовался, полагаясь на свое зрение снайпера. А черный мародер Костин патрулировал улицу. Погода была соответствующая, накрапывал поганый мутный дождь, и казалось, что он прямо с неба уже падает с грязью. Сильно ветрило, и утро было похоже на сумеречный вечер. Черный мародер, прочесав несколько раз улицу, все-таки нашел удобный наблюдательный пункт. Открылась Пирожковая. Зашел в точку общепита, взял стакан кофейной бурды, какие-то черствые, как сухари, пироги, наверное, позавчерашние, пригодные к употреблению только суточными щами. Через немытую витрину достаточно хорошо просматривалась проходная прокуратура. Мародер вяло жевал пироги, которые пекли вместе с силикатными кирпичами, и делал вид, что с интересом читает газету «Московский комсомолец». В газетной полосе он аккуратно проткнул пальцем дырку и через нее, как через прицел, рассматривал осенний безрадостный окружающий мир. Костин не скучал. Вся предыдущая жизнь приучила его к терпеливому ожиданию. Для своих неполных 40 годов он дожидался, когда ему, наконец, привалит счастье. Пока не дождался, но не терял надежды, что оно придет. Не то чтобы лежал на боку, как какой-нибудь Обломов, по своему разумению, он делал все, чтобы счастье заглянуло к нему, а не проскочило по соседней улице. Знакомые звали его Марик, поскольку своего имени, записанного в документах, он сильно стеснялся. Наречен он был революционным именем Марксен, то есть Маркс и Энгельс в одном пакете. Чудны дела твои, Господи! Ну как? Каким образом его недостоверных родителей угораздило заклеймить ни в чем не повинного младенчика таким смехотворищем? С детства он сильно обедовал. Обычная участь без отцовской беспризорной голодьбы.